Против этого Павлу возразить было нечего. На следующий день вечером приехали невролог и рентгенолог. Написали какие-то бумажки и сделали снимок. С этими бумажками и снимком Милена ездила к разным специалистам, потом снова села за компьютер. Павел решил было, что гроза миновала, но не тут-то было. В один прекрасный выходной день Милена, накормив его завтраком, села перед ним с видом примерной ученицы, отвечающей на экзамене, и открыла пухлую папку. То заболевание позвоночника, которое у него обнаружили, — вещь очень серьезная, и если не сделать операцию немедленно, то лет через 10 он превратится в полного инвалида. Вот заключение профессора такого-то. Вот заключение еще одного светила. В России такие операции делают плохо. Врачи у нас, конечно, замечательные, но хорошего оборудования нет. И, кроме того, нет культуры послеоперационного ухода, который, как известно, не менее важен, чем сама операция. Все, кому дорого собственное здоровье, лечатся только за границей. Вот перечень клиник в Европе, где наиболее успешно делают операции на позвоночнике. Вот цены, сроки, условия. Пусть Павел решает. «Да ты с ума сошла!» — расхохотался он. «Жил я со своей спиной столько лет и дальше проживу. Нечего меня пугать». Но Милена не сдавалась. Она, казалось, затихала на несколько дней, но потом снова принималась за уговоры. Павел ни за что не дал бы себя уговорить. Он смертельно боялся даже мыслей о больницах и операциях, если бы не та случайная встреча в автосервисе, куда он заехал помыть машину. Сервис был приличным, с собственным маленьким кафе, где можно было подождать, попивая кофеек, покуривая и глядя в телевизор, настроенный на спортивный канал. Павел уже допил свой кофе, когда они вошли. Молодая, дорого одетая красавица, изгорбленный, как древний старик, мужчина с палкой. Красавица подвела своего спутника к соседнему столику и помогла сесть. По лицу ее было видно, что она раздражена, и когда женщина заговорила, Павел услышал в ее голосе неприкрытую злость и в то же время какую-то усталость. Она взяла у барной стойки две чашки кофе, одну поставила перед мужчиной с палкой, бросила ему что-то резкое и вышла, неся вторую чашку в руках. Через несколько секунд Павел увидел ее через большое до потолка окно. Красавица стояла на улице, пила кофе и разговаривала по мобильному. «Не хочет, чтобы он слышал. Наверное, любовнику звонит», — понял Павел и непроизвольно кинул на мужчину за соседним столиком сочувственный взгляд. Тот поймал этот взгляд и смущенно улыбнулся в ответ. Как-то незаметно завязался разговор, и Павел вдруг заметил, что мужчина-то совсем не стар, скорее даже молод, во всяком случае моложе самого Павла. «Травма?» — спросил Павел, кивком головы указывая на палку, прислоненную к столу. «Да нет, это теперь на всю оставшуюся жизнь». Мужчина криво усмехнулся. «Жену жалко, устала она от меня. И бросить не может, совесть ей не позволяет. И жить я ей не даю. Сам виноват. Надо было вовремя лечиться, а я все думал, обойдется, обойдется. Не может быть, чтобы такое случилось со мной. С кем угодно, только не со мной. А вот случилось. А что у вас? Да началось с ерунды. Потом оказалась межпозвоночная грыжа. А видите, чем все кончилось? Говорили мне, что нужно делать операцию, но ведь работа, удовольствие. Времени жалко, да и страшно. Он горько покачал головой. А так разве не страшнее? Целую неделю Павел вспоминал этот разговор, и перед глазами все время вставала картина. Он с палкой, согнутый пополам, а рядом с ним злая, раздраженная, усталая Милена, ненавидящая его и не бросающая только из жалости или из стыда перед знакомыми и близкими. Через неделю он сказал ей: «Ну ладно, давай подумаем о лечении». Она быстро все организовала, связалась с клиникой, записалась на прием к самому крутому профессору, у которого лечились члены российского правительства. Каким-то немыслимым образом договорилась, чтобы Павла не ставили в лист ожидания, а назначили на операцию сразу после консультации. обеспечила переводчика, собрала нужные документы, ездила в посольство, получила визы, заказала билеты и забронировала отель. Ему нужно было только написать рапорт на отпуск и взять в отделе кадров справку для посольства, а все остальное Милена сделала сама. Павел несказанно удивился, когда выяснилось, что она собирается ехать с ним. «Ну зачем, Мила? Ну что я маленький? Тем более там будет переводчик». «Да ты что? Как же я тебя отпущу одного?» «Да нет, я буду все время рядом. Мало ли что понадобится. Все-таки операция — дело серьезное». Он мысленно усмехнулся. «Ну, конечно. Рядом она будет. Просто девочка хочет прокатиться в Германию, побегать по магазинам. Да ладно, пускай. Не жалко». Однако все вышло не так. Милена действительно проводила все время рядом с ним. Буквально держала за руку, начиная с момента первого визита к врачу. Она никуда не отлучалась, и когда Павел пришел в себя после наркоза, Милена сидела возле кровати и держала его за руку. Ночевала она первые дни после операции тоже в клинике.